Ах так! Вы, значит, считаете вполне нормальным, чтобы ваша дочь каталась вдвоем с мужчиной на машинах? И вас мало беспокоит, как видно, чем это может кончиться. Так вот, меня это беспокоит достаточно серьезно. И я считаю необходимым это безобразие пресечь. Что вы так кричите, Алевтина Павловна? Ведь еще безобразия никакого нет, а вы уже... Безобразия нет. Так вам этого безобразия еще мало. Молодая женщина, распущенная, останавливает машину, влезает к мужчине. Везите, мол, меня куда хотите. Да вы что, Алевтина Павловна, как так куда хотите? Кто это слышал? Что это в самом деле? И почему же вы так распущенная? Зоя Тихоновна хотела добавить, ведь это с зятем вашим она едет, а не с незнакомым мужчиной. Но у Алевтины Павловны было такое свирепое лицо, что она не решилась. Конечно, распущенная, раз родила от неизвестного мужчины. Значит, распущенная. Как от неизвестного мужчины? Холодея от обиды и возмущения, произнесла Зоя Тихоновна дрожащими губами. Вы ведь знаете Галину беду. Ну, раз не от мужа, значит, от чужого, от постороннего, поправилась Алевтина Павловна. Все равно. Одинокая молодая женщина, а тут такой мужчина. Алевтина Павловна выпрямилась, развернула плечи и подняла голову, всем своим видом показывая, что ее зять мужчина хоть куда. Не старый, симпатичный, с ученой степенью. Это, знаете, производит впечатление. На молоденьких особенно, и кто соображает. На своей машине, к тому же. Перестаньте. Хватит. Зоя Тихоновна поднялась и протянула руку, как бы пытаясь остановить поток несущихся ей навстречу бесцеремонных слов. Говорить она не могла, губы ее дрожали, глаза наполнились слезами. «Сядьте!» Алевтина Павловна хлопнула по столу ладонью с такой силой, что испуганные осы взлетели с клубники. «Вы меня выслушаете до конца, а потом будете махать руками. Так вот...» «Я не позволю никому никогда становиться между мужем и женой, даже если бы это не была моя родная дочь и мой зять. Ваша дочь ловит моего зятя. Она пользуется тем, что его жена уехала в санаторий. Не перебивайте меня, дайте сказать». Вы, как мать, обязаны, понимаете, обязаны ей внушить. И чтобы больше подобных фактов не было. Если только я еще раз увижу, узнаю, я не люблю скандалов. Стараюсь их избегать, лучше поговорить мирно, тихо, но если со мной не посчитаются, я такой скандал вам устрою. «Ну, что не обрадуетесь?» «Хорошо. Я скажу Гале, чтобы больше не ездила с вашим зятем». Зоя Тихоновна поднялась и, молча кивнув головой, двинулась к дверям. «Вы на меня не обижайтесь. Я... против вас лично ничего не имею». Алевтина Павловна поднялась, протянула руку к ягодам. «Возьмите клубники для Игорька». Но Зоя Тихоновна уже спускалась с крыльца и, может, даже не слышала этих слов. Ровным шагом дошла она до ворот, плотно прикрыла за собой калитку и тем же ровным шагом только быстрее пошла по узенькой полоске тротуара, проложенного поверх травы и песка. Потом свернула в переулок, дошла до участка, где они снимали дачу, вошла в маленький, как игрушка, сарайчик позади хозяйского дома и тотчас же легла на кровать, даже не сняв белого покрывала. Ее трясло, виски ломило, так обычно начиналась мигрень. «Только бы Игорек побыл еще у хозяйки!» — тоскливо подумала Зоя Тихоновна, Дурнота ее захватывала.